Эпилог. Время прощаний. Эйнест, Эйнест, ты спишь? Это самое обычное яблоня. Если бы не сияние звезд, придающее ей таинственный и возвышенный вид, в ней не было бы ничего особенного. Вот первое, о чем подумал Эрнест, когда посмотрел на колышущиеся ветки дерева желаний через полуопущенные ресницы. Может быть, яблоня просто уснула? Может быть, ей требовалось время, чтобы восстановить свою странную волшебную силу? На самых кончиках ее тонких веточек между бугорками коры уже пробуждались к жизни новые хрупкие бутоны, предвестники будущих цветов, из которых, в свою очередь, должны были возникнуть плоды, а с ними и возможность загадать новые желания. Эрнест краем глаза увидел, что рядом с ним на колени опустился его отец в дорожной одежде, а на его плечах сидел совершенно оправившийся от болезни малыш Лотар. «Здравствуй, мой большой мальчик. Я рад, что нашел тебя здесь». Я так волновался. «Ох, шишки-кочерышки, как давно я тут не был», — проговорил Бартоломео, гладя освещенный солнцем ствол дерева. «Ты уже видел дерево желаний, папа?» — спросил Лотар. «Я приходил сюда дважды. Первый раз, когда был еще маленьким лисенком, а второй — 9 лет назад». «Девять лет». «Именно столько тебе исполнится через несколько месяцев, Эрнест», — продолжал Бартоломео с нежностью, глядя на своего старшего сына, сильно изменившегося за время путешествия. Эрнест прекрасно помнил историю, которую ему рассказывала мама накануне своей кончины. Анетта и Бартоломео очень хотели малыша и заранее любили его, но лесные духи долгое время отказывались сделать им такой подарок, и они совсем отчаялись. «Наше терпение подошло к концу», — признался Бартоломео. «Мы же и не надеялись, что у нас будут дети. И вот однажды, когда мы с женой гостили у моих дядюшек, мы пошли посидеть под яблоней. Мы решили, что больше уже не должны мечтать о большой семье. И вдруг я узнал место, куда мы пришли. Я побывал здесь в детстве вместе с Фердинандом и загадал желание, чтобы нас спасли. На заре все исполнилось. Я рассказал об этом вашей маме, и она в шутку загадала свое желание. И случилось чудо. А теперь произошло и второе чудо. Посмотри на Лотара. Тебе должно быть приятно узнать, что он совершенно здоров. Папа, я хочу поцеловать Эйнеста». Бартоломео осторожно спустил Лотара на землю, и тот бросился в объятия брата и расцеловал его в обе щеки. «Ракушки-погремушки, Эрнест, ты в порядке?» — закричала Матильда, которая как раз подходила к ним по тропинке вместе с Арчибальдом и Селестеном. «Я позвала твоих дядюшек и...» «Со мной все хорошо, Матильда, не волнуйся». Все взгляды обратились к лисенку, который стоял в промокших ботинках. Их развязавшиеся шнурки полоскались в холодной речной воде, когда он потерял сознание, у подножия яблони, висевшая на его шее грифельная доска, разлетелась на мелкие кусочки, а голос, заблудившийся где-то в лабиринтах его страдающего сердца, в это утро сумел проложить себе дорогу к его горлу и теперь звучал ясно и громко, как прежде. «Шишки-кочерышки, да ведь я...» «Я снова могу говорить!» — потрясенно воскликнул лисенок. «Неужели это возможно?» — пробормотал его отец, и слезы счастья покатились по его морде. «Мне тоже приснился чудесный сон», — сказал Эрнест Матильде. «И этот сон научил меня, что порой потеря — это обретение. А может быть, дерево желаний сотворило новое чудо? Хотел бы я все-таки узнать, кто написал эту историю. А ведь автор находится здесь. Не так ли, Бартоломео?» — с улыбкой вмешался Арчибальд. «Я подумал, что было бы неплохо потихоньку вернуть тебе этот рассказ к юбилею магазина, но по чистой случайности его опубликовали в газете». «Папа, так это ты сочинил?» С изумлением воскликнул Эрнест. «Кажется, мне есть о чем рассказать. Может быть, вернемся домой и позавтракаем? После этой поездки я, как любил говорить Фердинанд, голоден, как 1000 кротов». Вернувшись в особняк «Чистый лист» и усевшись за стол, уставленный разными сладостями, Бартоломео рассказал, что 25 лет назад, после похорон Фердинанда, он пожаловался родственникам, что очень устал и хочет отдохнуть, а сам закрылся в своей комнате, чтобы поплакать. Раньше он всегда находил утешение в чтении, но сейчас, после такого печального дня, он стоял перед этажеркой, перебирая книги, и не чувствовал ровным счетом ничего. И тогда он написал сочинение, которое впервые в его жизни не имело ничего общего с работами, которые принесла ему Анетта. Он взял самое длинное перо и сочинил сказку, которую и отдал госпоже Сороке, когда вернулся в школу. Это была простая история о стороже, охранявшем яблоню, которая обладала волшебной силой. Не могла исполнить любое желание того, кто заснул под ней и увидел свое желание во сне. За это сочинение лисенок получил самую высокую оценку и единодушное одобрение одноклассников. И тогда же он, как и герой его сказки, понял, что для того, чтобы наши мечты исполнились, недостаточно просто пожелать их исполнения. Нужно не просто придумать желание, нужно работать над тем, чтобы оно воплотилось в жизнь. Когда Бартоломео повзрослел, он хотел было выбросить эту сказку, а вместе с ней и многие другие свои детские сочинения. Но Арчибальд тайком от него забрал их и долгое время хранил в своем архиве. Там же находились и дневники юного детектива, и его незаконченные рисунки, и прокомпостированные билеты на звезду Зеленого Бора, и разные другие памятные вещицы, которые, по твердому убеждению Лиса, должны были порадовать его племянника в будущем, когда он решит вспомнить свои детские годы. Знаешь, ведь у сочинительства много общего с морщинами, которые появляются на наших мордах, — взволнованно произнес Арчибальд, прижимая Бартоломео к груди. В нем тоже отражаются все наши переживания, все встречи, все расставания. Наши истории хранят каждый кусочек съеденного когда-то торта, каждую пролитую слезинку, каждый поцелуй. Эти истории — следы нашего существования. Они доказывают, что мы жили и любили. Эта твоя история была так хороша, в ней воплотились твои чувства. Я счастлив, что все остальные звери получили возможность прочитать ее. «Мне тоже очень понравился этот рассказ, папа», — признался Эрнест, а потом громко чихнул и забрызгал горячим шоколадом всех присутствующих. «Прошу прощения. Думаю, я заразился от Лотара». «Спасибо, мой большой мальчик. Думаю, тебе просто надо отдохнуть. Я счастлив, что написал эту историю. В ту пору она действительно помогла мне успокоиться. Но прошу тебя, не рассказывай об этом дедушке Жерве. Он твердо уверен, что лисы должны заниматься главным образом продажей книг и в прошлом уже пережил своего рода предательство». «Да, кстати, я видел великолепную иллюстрацию, которую ты сделал для Бабетты. Она вложила копию в конверт со срочным письмом, которое мне доставили 2 дня назад». «Так это госпожа Сен-Бернарша подсказала вам, где нас искать?» — спросила Матильда. «Как же она догадалась, что мы удрали из дома?» Ее больше всего напугало пожиравшее печенье чудовище, забравшееся в ореховую скорлупу Эрнеста перед его уходом, — пошутил Бартоломео, подмигнув Лотару. «Эрнест, когда тебе станет лучше, надо будет подумать о возвращении. У нас дома много дел, к тому же я знаком с 2 кротами, которые будут очень рады снова увидеться со своей малышкой Матильдой». «Думаю, что я уже готов», — прошептал Эрнест, сжав лапу своей подружки. Путешественники обнялись с гостеприимными хозяевами, и те не поскупились на дружеские напутствия и слова поддержки. «Да, придется потратить немало сил, чтобы перевести на новое место все собранное несколькими поколениями семьи в стволе дуба. Под аккомпанемент пыхтящего мотора парового автобуса, петлявшего между покрытыми васильками и буранчиком холмами, Эрнест рассказывал отцу о том, что им довелось испытать после побега из дома. О грозе, вызвавшей панику в лесной почте. О прыжке из окна на подушке гусыни Аскарины, за которой, вероятно, теперь придется заплатить. На соседнем сиденье Матильда рассматривала обломки своей ореховой скорлупы, которые Эрнест подобрал для нее на ленте транспортера. «Думаю, что я попытаюсь ее склеить, когда вернусь домой», — вдруг сказала она. «И снова будешь ее носить?» — осторожно поинтересовался Эрнест. «О, нет, конечно же, нет. Больше я никогда не стану прятаться. Я просто хочу как-то отблагодарить эту скорлупу, ведь она столько лет оберегала меня». «Эрнест, ты готов? Нас все ждут». «Сейчас, минуточку». Эрнест перерисовывал в блокнот настенную роспись Анетты, когда отец зашел к нему в комнату, чтобы поторопить с отъездом. Старый дуб, который в течение 80 лет верой и правдой служил жильем 5 поколениям семейства Лис, принимал в своем гостеприимном стволе 1000 рукописей читателей и писателей, теперь готовился раз и навсегда закрыть свои двери и уйти на заслуженный отдых. За месяцы, прошедшие после обнаружения древожора, с дерева кое-где отвалилась кора. Некоторые части ствола разрушились, и голодный гриб, уже не стесняясь, пожирал древесину. В книжном магазине первыми обрушились полки на нижнем этаже, не выдержавшие веса стоявших на них словарей, альманахов и энциклопедий. Уцелели лишь несколько стеллажей. На стене, под диваном, где еще несколько недель назад красовались портреты Корнелия, Амбруаза и Арабеллы, теперь остались лишь 3 позолоченных крючка и темные квадраты на месте картин. Портреты сняли в последнюю очередь, как будто это могло растянуть время прощания. Имело ли смысл торопить того, кто, подобно Эрнесту, хотел немного задержаться в прошлом? Как говорил старый лис Жерве, он не плакал, ему просто пылинка в глаз попала. Упорство — это дорога, по которой каждый идет в одиночку и в том темпе, который ему удобен. «Эйнест!» — закричал Лотар, побежав к двери. «Мы с Матильдой нашли чудное место для пяток на верхушке секвойи, где мы будем жить. Мы думали, что у нас тоже будет свое буйо, но не секретный Ифама, Инфанма. Ой, я не могу это сказать». «Ты хотел сказать, не бюро секретной информации, правильно?» — с улыбкой вмешалась Матильда. «Да, не буйо секретный ифа, ну так, как ты сказала, а у нас будет буйо знаменитых лесных детективов. Мы там сложим наши кайты, наши тетятки, лупы, бинокли и будем искать ответы на все загадки». «Мы же отугадали тайну Деева Зелани», — возбужденно кричал лисенок, который за лето стал выше почти на целое яблоко. «Отличная идея, малыш, будем разгадывать тайны. Да, кстати, Лотар, надо говорить «отгадали». Надо учиться правильно выговаривать слова, если не хочешь, чтобы господин Филин тебя ругал в первый же день в школе». «Инест, ты узы перекопиловал мамину кайтинку?» — поинтересовался Лотар, заглядывая в блокнот старшего брата. «Затем ты перекопиловал мои гадкие к ясные полоски?» «Потому что я хочу запомнить все, что с нами случилось в этом доме», — ответил Эрнест. «Ведь мои воспоминания, и хорошие, и плохие, — это мое главное сокровище. Ну что, спускаемся?» «Пойдем», — согласилась Матильда, беря его за лапу. «И ничего не бойся». Кроты, лисы и волки собрались на площадке перед дубом, чтобы сказать ему последнее «прости», и на этот раз Арчибальд присоединился к семье. Они стояли и вспоминали все пережитое здесь, вспоминали свои книги, своих гостей, свои праздничные застолья. Но потом Арчибальд упомянул один особенный день, и при этом воспоминании у всех собравшихся навернулись слезы на глаза. «Помнишь, как ты самый первый раз привел меня в книжный магазин, и я несколько часов не мог выбрать, какую из 2 книг мне больше хочется прочитать?» — спросил Арчибальд у своего отца Жерве. — Конечно, как если бы это было вчера, шишки-кочерышки. Я уже готов был сдаться и купить тебе обе. А ты, мой милый Бартоломео, ты помнишь, как однажды мы заявились в магазин среди ночи? «Да разве такое забудешь?» — ответил Бартоломео, вспомнив грохот, с которым толстенный том пособия господина Слона по психологии свалился с полки прямо на спину черепахи Финиаса. «Дядя Арчибальд, а ты помнишь тот день, когда в твой магазин пришел Фердинанд, перерыл все полки, а потом попросил у тебя книгу, которую ты только что продал и на которую ты никогда раньше не обращал внимания?» Если Эрнесту, когда он рисовал, сидя в мастерской на последнем этаже дерева магазина, порой казалось, что он видит в окно дух своей матери Анетты, Арчибальд, смотря на разбитую витрину, ясно видел перед собой призрак Фердинанда, стоявшего рядом с ним совсем молодым и державшего в лапе чашку какао с маршмеллоу. В тот момент он еще не знал, что маленький крот раз и навсегда изменит его жизнь. «Да, конечно, помню», — ответил он, с трудом сдерживая подступившие слезы. «И я надеюсь, от души надеюсь, что я никогда, никогда не забуду тот миг».